День понемногу кончался. Странные тени проникали в комнату через небольшое окно, до которого рукой не достать. Стены быстро серели. Они делались все темнее, словно по велению невидимой клипсидры, отсчитывающей минуты и часы. Он хотел было приказать управителю, чтобы зажигали светильники, но его охватило столь блаженное чувство под влиянием странных теней и шумного ветра и дождя, что тут же отказался от этой мысли. Свет — это нечто новое. Вместе с ним придут новые мысли и новые ощущения внешней среды. Он не знал в точности, каковы будут нынче эти ощущения, и заменят ли они то, что доставляет сейчас большое наслаждение. Покой — вот что дороже всего в эту минуту. Пусть эта грань между днем и между ночью продлится как можно дольше. Как можно дольше. Поддается ли точному анализу самоощущение? Глаза и видят, и не видят. Уши слышат и не слышат. Сердце бьется и не бьется. Грудь дышит и не дышит. Не о таком ли состоянии мечтают мудрецы Колхиды? Он хорошо запомнил слова одного старика в городе Диаскурия. Старик сказал: «Человек живет, он действует. Человек умирает, он покоится. Однако есть состояние блаженства. Его испытывают лишь избранные. Оно наступает в то мгновение, когда человек живет и не живет. Сильная натура сама приводит себя в такое состояние. Страсти мира сего обходят его в эти мгновения. Горе сглаживает свои шипы. Радость умеряет свои восторги. И тело твое делается вдвое легче. Душа твоя парит в иных сферах. Это и есть состояние идеальное, когда противоборство духа и материи обретает полную гармонию. Если бы можно было, если бы кто-либо был в состоянии достичь этой гармонии навечно, он и жил бы вечно». Так говорил седобородый Диаскуриец. И Перикл ответил ему: «Эта мечта неосуществима, ибо нет человека идеального, как и нет идеальной гармонии материи и духа. Противоборство и развитие их столь скачкообразны порою и вызывают такое перенапряжение идеи и материи, что не выдерживает его ни одно живое существо». Так сказал Перикл. На что старик седобородый ответил: «Ты молод, поживи с мое, и скажешь иное. Ты скажешь себе: да, прав был Каных, а Каных — это я. Вот прошло много лет с тех пор, вот льет дождь и дует ветер, близкий родственник Борея. И вот то самое состояние, о котором говорил Каных Диаскуриец». Управитель тем временем продолжал свой доклад, заглядывая в свои восковые письмена и не упуская ни малейшей хозяйственной подробности. Он говорил о количестве олив, яблок, груш, граната, лавра, о запасах муки, которые все меньше в Афинах, и прочих важных вещах. Он кончил. Евангел сложил дощечки с записями, ждал приказаний. А господин его смотрел наверх, и взгляд его был светел и чист. Только образы богов могли породить этот блеск младенческий и чистоту младенческую. Немигающие глаза смотрели вверх, и немые губы шептали немые слова, которые могли расслышать только они, восседающие на Олимпе, и никто иной. Евангел ждал. Он привык ждать, как все рабы. В 65 лет господин его выглядел, как в 65. Ни единый год не проходил бесследно. Он оседал заботами и хлопотами на лбу, на плечах, на душе и сердце. Ни один год, даже самый счастливейший, не сделал его моложе. Ни один день не принес ему лишнего румянца или молодого огня глазам его. Все шло так, как должно идти в природе, которой нет ни конца, ни начала. В круговороте ее день сменяет ночь, молодость, старость, смерть следует за жизнью. Перикл, как и все смертные, подчиняется, притом очень строго, и именно этому закону. Евангел ждет, ему надо сказать еще кое-что. А тени в комнате все гуще, а дождь льет по-прежнему, и ветер то поет, то глухо завывает на свой особенный манер. И сказал Перикл Мираниду: 38 лет прожил я на свете. Я видел битвы, смерть и слезы, свой меч и щит свой, и силу свою. Если надо, и жизнь я дам ради нашей победы. Талмид упрекнул меня в чрезмерном раздумье. Я знаю, он хотел сказать трусости. Пусть будет это на его совести. Муж он, несомненно, храбрый, он рвется в бой, и он выкажет много отваги. Я же говорю то, что говорил. Все ли подготовлено для победы над врагом? Если не все, то не подождать ли нам? Так говорил Перикл. А уж над Танагрой занималась заря, и поднимался над Беотией день, который должен решить эту битву афинян против лакедемонян. Афинским добровольцам, изъявившим желание идти в поход, помогала Фессалийская конница. Эта конница внушала стратегу Мирониду большие надежды. Миронид ответствовал Периклу в том духе, что, мол, поскольку затеяно дело, негоже возвращаться назад, не сразившись. Это походило бы на бегство перед лицом врага. Проучить лакедемонян и их союзников здесь, под Танагрой, было бы весьма кстати и надолго поубавило бы спесь у противников Афин. Сейчас не место, мол, спорам, но перед сражением нужна молитва и нужна жертва богам. Пусть боги даруют победу афинянам, и да сбудется предсказание, данное оракулом. Перикл сказал: «Я умолкаю, меч мой наготове. Я занимаю место, отведенное мне в бою. И вы увидите меня на поле брани вместе с моими воинами». Миронит, принеся жертву богам, распорядился о начале военных действий. Согласно плану его, Талмид, сын Талмея, занимает место за холмом по правую от Миронида руку, а Перикл отправляется на запад с тем, чтобы перейти речку и, выждав удобный час, ударить в правый фланг противника. Фессалийская же конница была отведена во враг, поросший кустарником. Противник не мог ее увидеть, а в самый яростный час боя, когда колеблются чаши весов, конница бросается в самую гущу врага и завоевывает победу. Это был план, вполне соответствовавший тому положению вещей, которое действительно сложилось на поле боя под городом Танагрой в Беотии. В это раннее утро туман еще скрывал противников друг от друга. Фессалийская конница укрылась в отведенном для нее месте. Перикл со своим войском двинулся через речку под тень зеленого леска. Выставив вперед тяжело вооруженных, Перикл приказал построиться им в две шеренги, по 119 человек. За ними он поставил легко вооруженных, но так, чтобы большая часть их оказалась на правом крыле. Сам он тоже стал на правом крыле. На высоком месте выставил он пращников, придав им 20 каменоносцев. Этим пращникам Перикл приказал действовать, как только начнется сближение с противником, и прекратить метание в то самое мгновение, когда воины сшибутся с щитами, дабы не поразить своих. Как бы по велению свыше туман рассеялся, показалось солнце, и впереди простерлось залитое солнцем поле, которому было суждено обогреться кровью. Оно представляло собой не вполне ровное место, а скорее волнообразное. Лощинки сменялись небольшими холмами наподобие скифских могильных курганов, но только с еще более пологими скатами. Первым начал движение Миронит. Его железные ряды внушали большое к себе уважение. Воины запели пиан. Одновременно с ним двинулись вперед своим правым крылом его противники. Такой маневр показался Периклу подозрительным, нарочито неправильным действием врага. Только тот, кто вовсе не опасался за свой фланг, мог так безрассудно ринуться вперед. Вскоре Периклу сообщили, что позади движущегося правого фланга противника находятся войска, ожидающие приказа для вступления в бой. Ошибка Лакедемонян стала понятной. Перикл распорядился подвинуться влево на 50 шагов, не нарушая боевого порядка, так, как если бы всех невидимая сила разом подняла вверх и перенесла влево. Это было исполнено в точности. Сей маневр дал возможность еще надежнее укрыться Периклову войску и занять место для удара более выгодное, чем прежнее. Речка в этом месте была неглубокою и текла довольно быстро. Местность отсюда проглядывалась лучше, и миг для атаки мог быть выбран более удачно. Перикл сказал своему помощнику Аристоклу, сыну Евмея: «Аристокл, прошу, будь подле меня. Я обещал отцу твоему, что окажу тебе помощь в самую трудную минуту. Бой — это только трудные минуты. Бой состоит только из испытания духа и тела. Стой подле меня и обороняй меня, если это будет необходимо». Так сказал Перикл, потому что не хотел оскорбить самолюбие молодого Аристокла. Он якобы просил у Аристокла помощи, чтобы не выставлять себя открыто в роли защитника в бою.